Вопрос. Что такое йога? Ответ. Практический путь вхождения в гармонию с окружающим миром природы и духом жизни, исходящим от Творца Вселенной.